Enapel Original. По лезвию ножа скользит свет, затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios, Anonymous Content. Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартел, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Гэбриэл, Сакина Джеффри. Улица пригорода превращается в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон Пи Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Свет падает на затемненное лицо Энди, когда открывается дверь гаража, и он выезжает на улицу. Его машина останавливается в конце подъездной дорожки. Энди смотрит, как Лори в длинном черном пальто и с сумочкой выходит из парадной двери. Она проходит по тротуару к машине и садится на пассажирское сиденье. Звонила Джоанна. Предлагает встретиться на парковке суда. Джоанна? Кляйн, адвокат, я тебе говорил. Она лучше всех знает систему. Машина Энди отъезжает от их голубого двухэтажного дома. В городе машина Энди проезжает перекресток. Энди угрюмо смотрит на дорогу. Лори проверяет сотовый и отбивает звонок от Тоби. На фотографии в телефоне рядом с Лори стоит улыбающаяся блондинка с короткой стрижкой. Они подъезжают к зданию суда. У входа толпятся журналисты. Господи. Лори встревоженно смотрит на них, а Энди заезжает в паркинг у здания суда. Машина запаркована. Они выходят, и к ним подходит Джоанна. Энди? Энди и Джоанна обмениваются рукопожатием. Лори, я Джоанна Кляйн. Рада знакомству. Передать не могу, как я вам сочувствую. Джоанна и Лори жмут друг другу руки. Спасибо. Если хотите, у меня в машине есть кофе. Нет, спасибо. Джейкоба привезли. Как раз везут. Как он себя чувствует? Напуган, но в общем держится. Так, Энди, ты это проходил, но не с этой стороны. Лори, для вас это все в новинку, так что я вас проинструктирую. С этого момента и до того, как вы вернетесь домой, прошу не показывать своих эмоций совсем. Никаких. Я знаю, что это трудно, но это важно. Ясно? Мы овощи. Лори? Лори кивает. Да. Любое выражение лица, каждая реакция будут истолкованы против вас. Улыбнетесь? Все скажут, что вы не воспринимаете дело всерьез. Заплачете? Обвинят в неискренности. Не отвечайте на вопросы, которые будут выкрикивать. На телевидении важна только картинка. С серьезным выражением лица Джейкоб смотрит через зарешоченное окно полицейской машины на детей, садящихся в школьный автобус. И главное, малейший признак гнева, особенно у Джейкоба, подтвердит худшие подозрения людей. Вы должны помнить, в их глазах виновен не только Джейкоб, а вы все. Они ищут подтверждения. Не давайте его им. Итак, помните, каменные лица. В гараже Энди и Лори переглядываются, кивают. Готовы? Да. Пошли. Джоанна идет перед Лори и Энди. Они обходят угол здания суда и встречаются с толпой репортеров. Джоанна бросает взгляд назад. Журналисты их окружают. Энди и Лори проходят сквозь толпу журналистов с бесстрастным выражением лица. Скажите, что вы планируете делать дальше? Они подходят к двери и входят за Джоанной в здание суда. Господи. Ты в порядке? Внутри Лори собирается с духом. Энди обнимает ее, и они идут за Джоанной за угол. Они идут по темному коридору, где в ожидании сидят люди. Они подходят к двойным дверям. Джоанна открывает их и проходит. Энди и Лори следуют за ней. Она улыбается им. Они проходят через фойе в зал суда. Внутри уже собрались люди. Они смотрят, как Энди и Лори занимают передние места. Они снимают пальто. Джоанна ставит свой портфель возле стола адвоката перед ними. На другой стороне зала суда стоят Нил с Пэм. Нил кивает Энди. Что теперь? Теперь ждем. Тем временем в школьном кабинете. Минуту внимания, пожалуйста. Как вам известно, прошлой ночью трагедия, произошедшая у нас в городе, приобрела совершенно неожиданное развитие. Я говорю об аресте Джейкоба Барбера, ученика 8 класса. Я хочу подчеркнуть, что важно не делать поспешных выводов, не обращать внимания на слухи и не распространять их. Однако, если вы располагаете информацией, которая поможет следствию, немедленно свяжитесь с полицией. Это можно сделать напрямую или с помощью школьного совета. Дерек смотрит через класс на Сару, которая неловко ерзает на своем стуле. Энди и Лори сидят в зале суда, нервно сжимая руки. Опустив глаза, Энди потирает ладони. Флешбэк. В тюремной комнате для посещений сидит мальчик. Входит заключенный в оранжевой одежде. Флешбэк. Нож в руке с татуировкой в виде кинжала. Мертвый взгляд Бена устремлен вверх. В руках у Энди нож Джейкоба. В зале суда. Встать! Суд идет! Председательствует достопочтенная судья Ривера. Заседание объявляю открытым. Прошу садиться. Входит судья, и все садятся. Доброе утро. Начнем, пожалуй. Приведите обвиняемого. Двое служащих в белых рубашках вводят Джейкоба в зал суда. Его ведут к столу адвоката. Энди берет Лори за руку. Джейкоб бросает взгляд через плечо, садясь рядом с Джоанной. Энди ободряюще кивает Джейкобу. Дело номер 084407. В деле штат против Джейкоба Оуэна Барбера. Предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Обвинение готово? Готово, Ваша честь. Нил садится за стол обвинителя. Мисс Кляйн, что заявляет подсудимый? Джоанна поворачивается к Джейкобу, и они оба встают. Невиновен, Ваша честь. Обсудим сумму залога. Обвинение? Да, Ваша честь, пара слов. Мы все знаем отца подсудимого, он сегодня здесь. Мы все симпатизируем мистеру Барберу. Лично я считаю его наставником вот уже много лет. Мистер Лоджудис, вы в курсе, что мистера Барбера ни в чем не обвиняют? Конечно, Ваша честь. Но его связь с данным делом крайне важна для моих доводов, касающихся залога. Давайте все же покороче. Да, Ваша честь. Обвинение просит залог в 500 тысяч наличными, 5 миллионов поручительства. Да вы что? Обвинение считает, что риск побега подсудимого высок, учитывая тяжесть преступления и высокую вероятность обвинительного приговора. Ваша честь, у обвиняемого не было приводов и ранее не было арестов. Суд не считает вероятность побега высокой. Сумма залога остается прежней. 10 тысяч, 100 тысяч поручительства. Дело передается судье Френчу. Предварительное слушание состоится 21 августа. Спасибо, Ваша честь. Джоанна что-то шепчет Джейкобу и улыбается. Энди и Лори смотрят, как служащий уводит его. Что происходит? Все хорошо. Его уведут, так положено. Через минуту мы его увидим. Идем. Позже Энди подталкивает клерку чек и документы. Возле дома будут репортеры. Моя помощница Элен привезет вам продукты, но и вы должны выходить. Завтра сбегайте по делам, ну, хоть на заправку, что ли, куда-нибудь. Пусть сделают свои фото, тогда они отстанут. Лори убегает. Нужно подписать еще одно. Энди смотрит от окошка клерка, как служащие передают Джейкоба матери. Вот здесь, пожалуйста. Простите. Энди подписывает, спешит к Лори с Джейкобом и обнимает сына. Джоанна выводит их из здания суда. Так, с дороги, пожалуйста, дайте нам... В сопровождении полицейских они пробираются через толпу репортеров. Пожалуйста, с дороги, прочь с дороги. Дайте пройти. На мониторе в машине новостного канала Энди, Лори и Джейкоб. Тем временем из окна на втором этаже за ними наблюдает Линн. Ну? У нее в руках бумага. Так написано, будто мы едва знакомы. Не знаю, по-моему, неплохо. И глава предвыборного штаба одобрил. Ему плевать, кто пострадает. Главное, чтобы не мы. Извините. Просто... обычно в таких делах я прошу совета у Энди. И как раз сейчас... Вы должны выпустить обращение. Знаю. Ну что, отправляю? Сидя рядом с компьютером, Рейка бросает на нее вопросительный взгляд. Лин кивает и садится за свой стол. Это Барбер! Вот ты здесь! Давай, возле дома Барберов мужчина хватает камеру из открытой машины новостного канала и бежит к подъезжающей машине Энди. Репортеры и фотографы осаждают машину, проезжающую мимо них, к дому. Когда дверь гаража открывается, они опускают оборудование. В гараже. Лори смотрит на заднее сиденье, где спит Джейкоб. Даже будить не хочется. Лори тянется к Джейкобу. Джейкоб, дорогой. Сонный Джейкоб поднимает голову. Мы дома. В доме. Энди закрывает шторы, отгораживаясь от репортеров. Лори с Джейкобом стоят на кухне. Ты голоден? Приготовить что-нибудь? Нет, но ужасно хочу спать. Да. Эй, мы тобой гордимся. У тебя просто удивительная выдержка. Но было страшно. Все хорошо. Отдохни. Джейкоб уходит. Останавливается у лестницы. И... мне не вернули телефон. Он в полиции. Да, мы купим новый. И компьютер тоже. Они забрали мой ноут? Да, так всегда делают, когда... В общем, так принято. Ясно. Джейкоб идет наверх. Лори берет трубку телефона на кухне. Алло. Лори в изумлении открывает рот. Боже мой. Кто это? Энди берет трубку и слушает. Он опускает ее, отбивает звонок, а Лори закрывает лицо руками. Позвоню в телефонную компанию. Пускай сменит нам номер. Он ставит телефон на базу, обнимает жену и гладит ее по спине. У себя дома Сара сидит на кровати со скрещенными ногами. Что-то пишет в блокноте. Она смотрит на экран ноутбука. Там домашнее задание. На экране появляются сообщения от разных пользователей. Черт побери, Джей Би буквально на каждом «Он взорвет интернет». Девчонки здесь пишут, что он секси, ха-ха. Сара закрывает ноутбук и смотрит на учебник. Она берет телефон и отвечает на видеозвонок Дерека. Привет, я сегодня опять говорил с прокурором, тем, что ведет дело Джейкоба. Он все звонит мне. Она отводит взгляд. Сара, ты слушаешь? Да, слушай, уроки делать надо. Я отключаюсь. Она кладет трубку и откладывает учебники. В доме Барберов по телевизору в гостиной идут новости. Скажу по своему опыту, то, что мы сегодня видели, язык жестов, холодный взгляд, избегание зрительного контакта, свидетельствует не в пользу обвиняемого в столь громком преступлении. Он заснул. Наверное, до утра проспит. И откровенно говоря, подтверждает все, что мы... Не самая лучшая идея. Энди выключает телевизор. Ты видел, что пишут в сети? Как его называют? Это надо игнорировать. Его называют расчетливой тварью. Ему и 15 лет нет. Дорогая, так бывает всегда. Что будет, когда он это увидит? Вся его жизнь Слушай. Внезапно изменилась. Это будет преследовать Джейкоба до конца его дней. Лори. Что? Уперев руки в бока, Энди смотрит вниз. Он закрывает рот рукой. Что, Энди? Слушай. Энди садится на подлокотник дивана. Я должен кое-что рассказать. Это все равно скоро всплывет. Про Джейкоба? Флэшбэк. Пожелтевшие зубы мужчины и рука с татуировкой. Нет, про себя. Энди смотрит в пол. Мою семью. Про отца. Лори хмурится, ее губы приоткрыты. Теперь на экране высотные дома, съемка с воздуха. В уличном кафе напротив офисного здания сидят посетители. В офисе семья барберов встречается с Джоанной. Джейкоб, во-первых, я хочу кое-что сказать. Мой клиент здесь ты. Значит, что, насколько возможно, решение принимаешь ты. Ни родители, ни я, ты. В какой-то мере ты захочешь переложить принятие решений на папу с мамой. Мне это понятно. Но по закону Массачусетса детей твоего возраста при обвинении в убийстве судят как взрослых. Я тоже постараюсь обращаться с тобой как со взрослым. Идет? Джейкоб кивает. Итак, следствие полагает, что Бен Рифкин цеплялся к тебе. Ты купил нож, и когда подвернулась возможность, ты ему отомстил. Стоп, он цеплялся к тебе? Не особо. То есть, типа того. Как это типа того? Ты ничего об этом не говорил. Почему ты нам не сказал? Да я... От него многие натерпелись, не я один. Надо было сказать нам, а что именно он делал? Энди, Лори, прошу. Итак, что касается нападения. Похоже, свидетелей нет. Ты сам признался, что был в тот день в парке. Одноклассник утверждал, что у тебя был нож, который ты приносил в школу. Это был Дерек, Дерек Ю. У них есть лишь косвенные доказательства. Есть отпечаток пальца. Но отпечатки редко являются доказательством. Часто для них есть простое объяснение. Вы уверены в победе? Есть еще кое-что. Лори? Энди смотрит, не моргая. Лори колеблется. Я должен кое-что рассказать. Лори выжидающе смотрит на Энди. Он слегка качает головой. Джейкоб наблюдает за ними. Ты сам сказал, что это всплывет. Нужно иметь это в виду. Пусть услышит это от нас, а не увидит в новостях. Простите, о чем вы говорите? Энди избегает взгляда Лори. Мам. Оказалось, в нашей семье были случаи насилия. Дорогой, прости, что ты узнаешь сейчас, но это правда. Простите меня, Джоанна, тут я виноват. Лори узнала об этом вчера. Узнала о чем? Энди ерзает на стуле. Мой отец, то есть твой дед, сидит в тюрьме. Причем уже очень давно. Последний раз я его видел в 6 лет. Мама отвела меня к нему сразу после его ареста. Ты сказал, он ушел, когда ты был маленьким? Да, я всем так говорил в детстве. То же самое говорила всем мама. Но ты говорил, что не знал отца. Ну да. Энди кивает. Я стыдился его. Значит, ты мне врал? Так значит, ты мне врал? Извини, Лори. Я не говорил тебе всей правды, да. Что он сделал? Энди отводит взгляд от Джейкоба и опускает глаза. Джейкоб внимательно наблюдает за ним. Убил девушку. Кем она была? Она была студенткой местного колледжа. Ее тело нашли в заколоченном здании на Конгресс-авеню. Ее закололи ножом. Что? Как? Джоанна переплетает пальцы поверх блокнота. Я много раз хотел тебе рассказать, клянусь. Так почему молчал? Это моя семья, но это не я. 17 лет, Энди, и ты не верил, что я все пойму? Я боялся, что если все расскажу, ты изменишь ко мне отношение. И совершенно напрасно, ведь это ерунда. Разве? Джейкоб наблюдает с каменным лицом. Теперь я поняла. Я не говорю, что Ладжудис не попытается это использовать, но только у него ничего не выйдет. Разве что имидж вам подпортит. Вы уверены? Лори боится, что обвинение попытается доказать генетическую склонность. Утром я читала об этом в сети. Судя по всему, были подобные дела, где использовались такие доказательства. Называется ген убийцы. Что за ерунда? У меня есть ген убийцы? Нет, это лишь слова. Мы переживаем, что это смогут использовать против тебя. Вряд ли суд примет это во внимание. Обвинение может попытаться, но в таком случае мы будем с этим бороться. Мне нужно в туалет. Мне нехорошо. Мэри, вы покажете Джейкобу, где у нас туалет? Да, конечно. Идемте со мной. Джейкоб выходит из офиса с Мэри, темноволосой женщиной лет 20. Боже, право, обязательно было говорить сейчас. Он вправе узнать правду. Я больше не потерплю лжи. Ни от тебя, ни от него. От него? Про издевательство? Он ни слова нам не говорил. Он сказал, что они едва были знакомы. А отпечаток... Он объяснил про отпечаток. Он нашел тело и испугался. Об этом он тоже нам не сказал. Я думаю, мы все должны говорить правду. Хватит секретов. Энди смотрит на Лори и нехотя кивает. Может быть, на сегодня довольна? Джоанна вежливо улыбается. И Лори напряженно кивает. Позже Энди и Лори сидят напротив Джейкоба в ресторане. Зря вы мне не сказали. Дорогой, мы все еще пытаемся как-то это переварить. Я никому не рассказывал. Боялся, что отношение ко мне изменится. А сейчас я боюсь, что изменится отношение к тебе. Естественно. Ведь я такой и есть. Джейкоб. Ничего. Он зол на меня, я его не виню. Джейкоб смотрит сердито. Но ты не такой. А ты уверен? Может, мама права, может, я... Может, во мне есть ген убийца? Я так не говорила. Ген убийца – это бред. А если нет, может, я такой, как он? Так. Хватит, ладно? Он сам по себе, он плохой. И ты тут ни при чем. Теперь видишь, вот этого я и боялся. Поэтому и не говорил вам. Ты имел право не знать. Начать с чистого листа, чтобы это не висело у тебя над головой. Спасибо. Официантка смотрит на Джейкоба и ставит на стол пиццу. Спасибо. Энди бросает взгляд на официантку, и она уходит. Посетители за соседним столом смотрят на них. Черт. В другом конце ресторана стоит официантка с коллегами. Они смотрят на Джейкоба. Посетители также наблюдают за ним, тихо переговариваясь. Не думаю о них. Энди пододвигает пиццу к Лори и разворачивает салфетку с приборами. Джейкоб смотрит вперед с серьезным выражением лица. Ночью машина с правительственными номерами подъезжает к жилому дому. Из темноты перед машиной появляется фигура. За рулем машины Пен. В свете фар обнаруживается, что перед дверьми гаража стоит Энди. Она выходит из машины с девочкой. Энди? Прости, я не думал, ты будешь одна. Она приезжает раз в 2 недели. Все нормально, солнце, это с работы. Пэм смотрит на Энди. Жди здесь. Давай, пойдем в дом, телек посмотришь. Пэм ведет девочку к дому, а Энди остается ждать, засунув руки в карманы пальто. Он осматривает окрестности. Возвращается Пэм. Так выросла. Пойдем за дом. Он идет за ней к заднему крыльцу. Ты зачем притащился? Хочешь, чтобы меня отстранили? Мне нужна помощь. Какая? Леонард Ватс. Господи, Энди. Хорош, Дав. Мы оба знаем, что это зацепка. Не говори так. Как так? Что мы оба знаем? Ты же знаешь, что если бы Лин не переключилась на Джейкоба, то вы бы занимались Ватсом. А думаешь, не занимаемся? Правда? Я про него не забыла, если ты об этом. Но он не в приоритете. Теперь уже нет. А для меня – да. Не сомневаюсь. И чего именно ты хочешь? Хочу копнуть под Леонардо Патца. Мне нужно его дело. И? Вы изъяли мой компьютер. Никто об этом не узнает. А если и узнают, это не незаконно, а лишь неэтично. Да, и меня отправят выписывать штрафы за парковку. Прошу, Дав. Нет. Я понимаю твой интерес. На твоем месте я, наверное, делала бы то же самое. Я прошу тебя как друга. Мне нужно его дело. Как друга? Что? Да хорош. Мы были коллегами, мы не отдыхали вместе. Впервые я попала в твой дом с ордером в руках. Вот как. А я-то считал тебя другом. Жалко, что ты так не думаешь. Пойми меня правильно, ты неплохой, но если ты так себе представляешь дружбу, то мне тебя просто жаль. Ее дочь открывает дверь на крыльце. Мам! Да, иду, дорогая. Ладно. Это все или... Пэм идет к дочери. Энди поднимает склоненную голову и уходит. Энди? В зале суда с присяжными. Энди? Энди? Энди медленно поднимает голову, смотрит на Нила. Я попросил вас рассказать о первых неделях после ареста Джейкоба. Энди отворачивается и хмурится. Сейчас... Он склоняется над столом. Кажется, было воскресенье, потом понедельник. Скорее всего, потом был вторник. Выражайтесь точнее, Нил, чтобы исключить двоякую трактовку. Один из ваших уроков, да. Ладно, поставим вопрос иначе. Вы не могли бы описать нам атмосферу в вашем доме в последующие после ареста недели? Атмосферу? Боже. Заставьте меня сказать то, что вы хотите. Это несложно. Хотите знать, казался ли Джейкоб виноватым? Соберитесь и спросите. Ладно. Казался? Понятия не имею. Ему было 14 лет. Его выдернули из привычной жизни. Одноклассники, занятия. Простите, одноклассники? Да. Для вас ведь так важна точность. Странно, что вы не сказали «друзья». О, да бросьте, Нил. У Джейкоба были друзья? Да. Были, да. Бен Ривкин был его другом? Нет. Он говорил, что Бен порой над ним издевался. Ну, так. Обзывался. Как именно? Не знаю, как обычно. Он называл Джейкоба гомиком? Да. Много раз? Как я понял, да. Нил просматривает записи. Так изменение распорядка дня сказалось на поведении Джейкоба, верно? Да. Лори играет в настольную игру. К тому же о нем говорили по телевизору и в интернете. И он... Джейкоб смотрит в сторону, сидя напротив. Закрылся на какое-то время. В первые дни. Задумавшись, Лори смотрит на него. Так он был в курсе, что он внезапно прославился? Да. Мы просили его не смотреть. И он был занят учебой. Конец года был не за горами. Учебой? Да, мы наняли репетитора. Миссис Мандел учила Джейкоба во втором классе, теперь она на пенсии. Мы подумали, так будет проще. И как? Не знаю. Возможно. Как я сказал... Он будто ушел в себя. Как и все мы в какой-то мере. Флэшбэк. В их дом приходит учительница. Нам всем было тяжело. И Лори тоже. Энди бросает взгляд на Нила. В здании школьной администрации Лори подходит к учительской. Давайте прикинем истинную стоимость подобной программы. Не только прямые расходы, но и зарплату педагогам, дополнительные... Лори... За столом для переговоров сидят три женщины. Они смотрят на нее. Лори нерешительно улыбается. Как дела, Лори? Так себе. Но я рада вернуться. Можно? О, да, конечно. Женщины удивленно переглядываются, а Лори снимает пальто и садится с ними за стол. Мы все здесь думали о тебе. Мы... Не ожидали, что ты так скоро вернешься. Да, ну, мне хотелось бы отвлечься. Целыми днями в четырех стенах я решила, что нужно приносить пользу. Женщина с каре сочувственно улыбается. Мы как раз обсуждали бюджетные экскурсии на будущий год. А, ясно. Лори достает записную книжку из сумки. Женщина с каре шепчет своей соседке. Какого черта? У Позже в своем офисе Лори прикалывает к доске объявление о празднике весны. Лори поворачивается к двери. У тебя есть минутка? Да. Женщина с каре входит и закрывает за собой дверь. Она улыбается и складывает руки. Только что мы провели конференц-связь с членами нашего правления и юридическим консультантом. Все они считают, что возвращаться на работу тебе еще рановато. Я в порядке, честно. Ты меня не слышишь, Лори. Это может навредить нам. Ты понимаешь? Лори смотрит на нее, часто моргая. Ты же знаешь, как мы все тебя любим. Как мы благодарны за все, что ты делала все эти... Сколько? 7 лет? 8. Просто... У нас убежище для детей. Здесь они должны себя чувствовать в полной безопасности. И ты думаешь, мое присутствие как-то... Нет, не твое. Скорее... Правление боится любых негативных ассоциаций. У нас и так большие сложности с финансированием. Лори кивает с открытым ртом. Ясно. Но, скорее всего, это не навсегда. Тебя никто не увольняет. Просто всем кажется, сейчас не время. Пока что. Лори кивает, переступает с ноги на ногу. Ну, а когда? Я... Женщина сочувственно поджимает губы. Лори прикрывает глаза ладонью. Мне так жаль, дорогая. На тебя такое свалилось, Лори. Женщина с каре подходит, берет Лори за руку. Спасибо. Лори высвобождается и кивает, сдерживая слезы. Позже Лори быстро идет по дорожке от административного здания. Она оглядывается и улыбается группе играющих на траве учеников и быстро уходит. Ее улыбка исчезает. Дома Энди поднимается по лестнице и останавливается у закрытой двери. Энди открывает дверь. Джейкоб играет в видеоигру. Привет. Джейкоб продолжает играть. А? Ты прерваться не хочешь? Ты уже 2 часа играешь. Угу. На Джейкобе наушники с микрофоном. Он сосредоточен на экране. Джейк. В игре стрелялки Джейкоб убивает персонажа прямо перед собой. Все, мне пора. Ладно. Он снимает наушники и выключает игру. Когда ужин? Как только мама придет. С кем ты играешь? Не знаю, с игроком. Имени не знаешь? Кажется, он сказал... Тим или Том. А ты представился? Не знаю. Да, кажется. Энди опирается кулаком о дверной косяк. Будь осторожен, когда общаешься в интернете. Да мы же просто болтали. Знаю, но все можно выдернуть из контекста, записать разговор. Поэтому нельзя бывать в соцсетях. Разговоры где-то хранятся. Просто мечта для обвинителя, мы это обсуждали. Ну да. Ты туда не лазишь? Нет. Джейкоб безучастно смотрит перед собой. Энди смягчается. Ладно, извини меня. Знаю, тебе тяжело, но это важно. Я не против твоих игр, но будь осторожен. Думай, что говоришь, что пишешь всегда. Да. Я понимаю. Ладно. А Дилан сказал, что я знаменит. Общаешься с Диланом? Да, мы с ним играли. Он сказал, у меня есть фан-страница в сети. Ее ведет какая-то девочка, то ли из Огайо, то ли из Айовы. Господи. Я бы хотел посмотреть. Нет. Не надо. Это плохая мысль. В общем, не надо. Энди читает сообщение от Пэм Даффи. Проверь почту. Что-то мамы долго нет. Я позвоню ей. Накроешь пока на стол? Энди идет вниз. На улице Энди достает из почтового ящика толстый желтый конверт. Из него он достает стопку бумаг с фотографией и информацией на Леонардо. Он переворачивает первую страницу и читает. Подъезжает машина Лори. Ее машина въезжает на подъездную дорожку. Он спускается по ступеням. Подходя к ней, он разводит руками. Я тебя уже потерял. За рулем была. В каком смысле? Мне было нужно... Не знаю. Она качает головой. Как дела на работе? Она поднимает брови и смотрит через лобовое стекло. О, Господи. Проследив за ее взглядом, Энди отходит от машины и идет к гаражу. Он возвращается к ней. Иди в дом, я разберусь. Лори смотрит с открытым ртом и распахнутыми глазами. Энди подходит к закрытым воротам гаража, где черной краской написано «Убийца, гори в аду». Нахмурившись, он отходит. Сидя в машине, Лори все еще смотрит. Теперь она входит в дом. Она бросает ключи. Привет. Я сейчас. Лори бежит наверх, а Джейкоб накрывает на стол. Через спальню Лори бежит в ванную. Она закрывает лицо руками. Она сгибается, зажав рукой рот. Она выпрямляется и садится на край ванны. Она плачет в ладонь. Теперь она подходит к зеркалу и наклоняется над раковиной, заложив волосы за ухо. Она вытирает лицо. Джейкоб сидит за кухонным островком, глядя в телефон. Лори спускается к нему на кухню. Она крепко обнимает его сзади. Ясно. Я понял, ты меня любишь. Она целует его в затылок и обходит островок. На улице в сумерках Энди оттирает ворота гаража. Краска стекает с темных букв. Он обмакивает щетку в воду и продолжает. Слова посветлели, но еще видны. Его рука двигается быстро, он стирает слово «ад». Утро. Над озером встает солнце. Небо окрашивается в светло-оранжевый цвет. У дома барберов. Лори идет по подъездной дорожке в черной спортивной форме, поправляя бейсболку. Она оглядывается на слова, все еще виднеющиеся на гараже. Она бежит от дома. Она бежит по улице, мокрая дорога блестит. Сквозь деревья пробивается солнечный свет. Ее хвостик подпрыгивает в такт шагам. Ее руки согнуты в локтях. Флешбэк. Шар для боулинга сбивает кегли и возвращается к игрокам. Дети играют в боулинг. Лори стоит с другими матерями. Они улыбаются и болтают. Она видит мальчика, поднимающего шар для боулинга над головой. Он подходит к другому ребенку. Ее улыбка исчезает. Она забирает у него шар. В настоящем. Она уверенно бежит. Она достигает парка и сходит с дороги на тропу, покрытую листьями. Она пробегает мимо вывески «Парк Колд Спринг» и переходит на шаг. Она останавливается у мемориала Бену между деревьями. Она смотрит на фото Бена в рамке среди цветов и свечей. С широко раскрытыми глазами она изумленно смотрит на него. Флешбэк. Маленький Джейкоб несет шар для боулинга над головой. Лори бежит дальше в парк. Чья была идея обратиться к доктору Фогель? В зале суда. Ее посоветовал адвокат Джейкоба. А доктор Фогель считается специалистом по влиянию генетики на поведение, не так ли? Верно. Я думал, мисс Кляйн глубоко убеждена, что наследственность к делу не относится. Ну, она решила подготовиться на случай, если вопрос всплывет в суде. Это называется хороший адвокат. Энди смотрит на Нила. Ее первая встреча с Джейкобом была 25 мая. Все верно? Да, вроде бы. Машина Энди едет по мосту с рельсами посередине и тротуарами по бокам. Сначала с ней встретились мы. Его машина въезжает на стоянку. Он паркуется. Энди и Лори идут мимо вывески. Исследовательский институт биологии и психологии. Они направляются к большому зданию. Они входят в фойе через вращающиеся двери и идут к лифтам. Тоби хочет привезти нам сегодня ужин. Правда? Будто у нас похороны. Она хочет поддержать. Если замкнешься, на тебя все обидятся. Знаю. Кстати, тут объявилась Даффи с делом Патца. Она думает, убийца Патц? Ну, она не вправе делать выводы. Но Патц вполне подходит. Нужно лишь убедить в этом присяжных. Она молодец. Да? Видишь? Люди нас поддерживают. Позже в офисе доктора Фогель. Энди тогда был студентом. Мы с ним встречались меньше года. Незапланированная беременность? Да, но мы ей обрадовались. Мы были почти что помолвлены. Мы были рады. Но мы сами были детьми, многого не знали. Доктор Фогель делает записи. Итак, каким Джейкоб был в раннем детстве? Сложным. Ну, конечно, красивым, но речь ведь не... Вы спрашивали не об этом, да? Вы сказали, он был сложным. А в чем? Он постоянно плакал. Как будто бы его пытают. Сначала мы думали, что это колики, но это никак не проходило. Ну, в младенчестве. Успокаивался легко? В основном, не очень. Да. Энди и Лори неловко переглядываются. У него бывало что-то вроде истерики, да. Это были не просто истерики. Угу. Он бросался вещами, кричал порой часами. Его было не остановить. Но такое часто случается. Конечно. Мне кажется, Лори драматизирует. Лори раздраженно смотрит в сторону. Как Джейкоб вел себя со своими ровесниками? Энди приподнимает брови. Лори? Лори пожимает плечами и смотрит на Энди. Так, остановимся на секунду, и я кое-что поясню. Меня наняла сторона защиты. Я помогаю вам. Помогаю Джейкобу. Мы знаем. А значит, вы знаете, что наши беседы строго конфиденциальны. У вас нет никаких причин что-то скрывать. Я лишь пытаюсь воссоздать полную картину. Лори кивает. В садике у нас были сложности. Он бывал жесток с другими детьми, были жалобы. Жалобы? От пары нервных родителей. Он как-то столкнул девочку с горки, пришлось зашивать. Говорили, что он кусается, а Джейкоб все отрицал. Ему было 4 года, о чем можно говорить? Момент, Энди, пусть Лори скажет, а вы потом. Слушаю. Я пытаюсь говорить честно, Энди. Нет, ты говоришь так, будто Джейкобу есть за что отвечать. Это не так. Он был ребенком, а ты припоминаешь каждую мелочь. Ты всегда так говорил. Ты не хотел признавать, что что-то бывает не так. Он рос обычным мальчишкой, с обычными сложностями. Он такой же, как и все. Наш педиатр говорила так же. Она считала, что Джейкоб не зрел эмоционально. Что ему нужно остаться еще на год в саду, чтобы нагнать, и все пройдет. И все прошло. Педиатр была права. Разве? Слушай, посмотри, где мы. Энди смотрит на Лори. Что вы имеете в виду, Лори? У вас есть сомнения в невиновности Джейкоба? Нет, конечно нет. Если есть, это нормально. Нет, я не сомневаюсь. Я пыталась честно ответить на все вопросы, как вы нас и просили. Поняла. Я серьезно. Я знаю, на что он способен, а на что нет. Ясно. Мать ребенка знает. Лори строго смотрит на доктора Фогель, и доктор кивает, поджав губы. Лори неловко отводит взгляд. Позже машина Энди едет по их району. На крыльце их дома сидит Тоби. Рядом с ней холщовая сумка. Они замечают Тоби, и Энди въезжает во двор. Тоби здесь. Тоби машет им и улыбается. Лори и Энди выходят из машины. Тоби спускается с крыльца им навстречу. Здравствуй. Привет. Это правда очень мило, спасибо. Не за что. Энди целует Тоби в щеку, забирает сумку и идет в дом. Ну как ты? Да, держусь. Просто все это... Конечно. Дорогая. Тоби обнимает Лори. Все будет хорошо. Я не знаю. Правда, не знаю. Джейкоб делает домашнюю работу в кухне. Привет. Чем занимался? Историей, химией, испанским. Во втором классе я любил миссис Мандел больше. Она, конечно, хорошая, но очень долго все объясняет. Мне кажется, она не знает испанского. Говорит вместо «аньес» — «анус». Лори врывается в кухню. Дорогая, тут у Джейкоба... Что такое? Мам. Она выбрасывает еду. Оказывается, Гарри не хочет, чтобы она со мной общалась. Она хотела сказать это лично. Что за бред? Вы же подруги. Да, а Гарри — ее муж. Он учился в Корнелле с Дэном Ривкиным и... Содержимое контейнера в Тоби летит в мусорку. Там остатки вчерашнего ужина. Энди и Джейкоб смотрят, как она выходит из кухни. Джейкоб поджимает губы и возвращается к домашнему заданию. Днем девочка с длинными темными волосами выходит из школьного автобуса. Позади нее, возле полицейской машины, стоят двое полицейских. Мимо них проходят другие дети. Одни учащиеся идут группами, других на тротуаре встречают взрослые. На остановке из автобусов выходят пассажиры. На объявлении на столбе надпись «Сбор средств на учреждение стипендии Бена Ривкина». Проводится в пятницу с 19 до 23 часов. В уличном отделе газонокосилок магазина техники Леонард ест еду из кафе и наблюдает, как его коллега помогает мужчине и подростку с волнистыми волосами. Сидя на пластиковом стуле, Леонард отправляет в рот еще порцию. На темноволосом подростке толстовка с молнией. Он держит руки в карманах. Леонард жует и улыбается, глядя на мальчика. У школы Арчер Сара что-то пишет в телефоне. Она сидит на скамейке. Рядом с ней гитарный кофр. Она оглядывается и достает из кармана куртки визитку. В полицейском участке Пэм отвечает на звонок. Детектив Даффи слушает. Алло? Алло? Вы просили звонить с информацией об убийстве Бена. Пэм наклоняется вперед. Ну да, а с кем я говорю? Возле школы Сара прижимает телефон к уху. Меня зовут Сара. Сара Гролл. В кухне барберов. Quanto questo el sombrero? Где это? Энди готовит, Джейкоб занимается. Дружище, ужин. Donde está el banco? Энди идет к двери. Лори, ужинать. Джейкоб сидит в наушниках, а Энди возвращается к готовке. Лори! 50, 50. Энди идет к лестнице. Лори! Ужин! Он ждет внизу, опираясь на поручни. Лори! Через кухню Энди выходит на задний двор. Лори! Завязав волосы, Лори с помощью валика закрашивает слова на воротах гаража. Энди идет к ней и останавливается в паре метров. Она закрашивает слова, а он смотрит, нахмурившись. Лори быстро закрашивает последнее слово. Ад. Экран темнеет. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами.